почему сама госпожа де Кастро не подает о себе вестей, вот это мне совершенно неизвестно. Признаться, я был уверен, что она уже на свободе, и только утром убедился, что при дворе ничего не знают о ее судьбе. Вполне возможно, что при всеобщем смятении гонцы Дианы вернулись обратно или заблудились, а может, не прибыли в Париж по другой неизвестной причине. В конце концов, только одно несомненно, я могу точно назвать, где находится госпожа де Кастро и чья она пленница. «Сведения действительно весьма ценные», — сказал коннетабль, — «но где же это и что это за человек?» «Погодите, ваша светлость», — ответил Арно, — «не угодно ли вам теперь осведомиться и насчет виконта де Ксмеса?» «Если важно знать, где находятся друзья, то еще важнее знать, где враги. Хватит болтать, где же этот Дексмес? Он тоже пленник, монсеньор. Кто только нынче не попадает в плен, просто мода такая пошла. Ну и наш виконт последовал моде». «Но тогда он сумеет дать о себе знать», — сказал коннетабль. «Он наверняка откупится и в скорости свалится нам на голову». «Вы проникли в самую суть его желаний, монсеньор. Конечно, у виконта де Ксмеса есть деньги. Конечно, он страстно рвется из неволи и постарается внести свой выкуп как можно скорее. Он даже снарядил кое-кого в Париж, чтобы побыстрее собрать и привезти необходимую сумму». «Так что же делать?» — спросил коннетабль. «Однако, к счастью для нас и к несчастью для него», — продолжал Арно, — «этот кое-кто, которого он отправил в Париж с таким важным поручением, был никто иной, как я, поскольку именно я под своим настоящим именем Мартен Герра служил у виконта де Ксмеса в качестве оруженосца. Как видите, я могу быть и оруженосцем, и даже шталмейстером, и никто в этом не усомнится». «И ты не выполнил поручение, несчастный?» — нахмурился коннетабль. «Не собрал выкуп для своего, так сказать, хозяина?» «Собрал, и весьма аккуратно, ваша светлость. Такие вещи на земле не валяются. Учтите при этом, что пренебречь такими деньгами значит вызвать подозрение. Я собрал все до мелочи для блага нашего предприятия. Но только спокойствие. Я их не повезу к нему, даже без объяснения причин. Ведь это те самые 10 000 ЭКЮ, которые я получил лишь благодаря вашему великодушию. Так, кстати, яствует из той бумаги, что вы мне соизволили написать». «Я не подпишу ее, мерзавец!» — вскричал Монмуранси. «Я не желаю потворствовать явному воровству». «Ах, монсеньор!» — возразил Арно, — «разве можно называть так грубо простую необходимость, на которую я иду лишь для того, чтобы послужить вам? Я заглушаю в себе голос совести, и вот благодарность. Что ж, будь по-вашему, мы отсылаем виконту де Ксмесу указанную сумму, и он прибудет сюда в одно время с Дианой, если только не опередит ее. А если он денег не получит?» «А если денег не получит?» — машинально переспросил коннетабль. «Тогда, монсеньор, мы выиграем время. Господин Дексмес ждет меня терпеливо 15 дней. Чтобы собрать 10 000 ЭКЮ, нужно время, и действительно, его кормилица мне их отсчитала только нынче утром». «И неужели эта несчастная женщина тебе доверяет? И мне, и кольцу, и почерку виконта, ваша светлость. И потом, она меня узнала в лицо». «Итак, мы говорили, 15 дней ожидания нетерпеливого, затем неделя ожидания беспокойного, и, наконец, неделя ожидания отчаянного. Так пройдет месяц. А через полтора месяца отчаявшийся виконт Дексмес снаряжает другого посланца на поиски первого, но первого не найдут. Учтите еще одно любопытное обстоятельство. Если 10 000 ЭКЮ были собраны с трудом, то новые 10 000 найти почти невозможно. Вы, монсеньор, успеете 20 раз обженить вашего сына, ибо разъяренный виконт Дексмес вернется в Париж не раньше, чем через 2 месяца. «Но все-таки вернется», — сказал Монморанси, «и в один прекрасный день пожелает узнать, а что же стало с его верным Мартенгерром?» «Увы, ваша светлость», — понурился Арно, — «ему скажут, что бедняга Мартенгер вместе с выкупом был схвачен...»